Я надеюсь, мисс, раз уж они скроены и сшиты на заказ, и с учетом всех специфических особенностей ее телосложения, огрызнулась она, вручая мне мини-шорты, да и передайте ей, что мистер Копельман шлет ей наилучшие пожелания. Ну, конечно, леди, кем бы ни был этот ваш Копельман. Следующий пункт был обозначен Эмили как «по дороге к центру». Магазин «Компьютерный мир» неподалеку от мэрии. Оказалось, что только этот магазин во всем городе имеет в продаже игру «Воины Дикого Запада», которую Миранда желала презентовать Мозесу, сыну Оскара и Аннет де ла Рента. К тому времени, когда, как мы добрались до центра, я сообразила, что сотовый вполне годится для междугородних звонков, и у меня есть удобная возможность рассказать родителям о своей замечательной работе. «Пап, привет, это Энди. Угадай, где я?» «Ну, конечно, на работе. Но сейчас я в машине. С водителем. Мы с ним разъезжаем по Манхэттену. Я уже побывала у Томми Хилфигера и Шанель. Сейчас куплю компьютерную игру и поеду домой к Оскару де ла Ренте на парк Авеню. Там все и оставлю». «Нет, это не для него». «Миранда в Сан-Доминго, и Аннет летит туда к ним». «Ну, конечно, на своем самолете». «Что, пап? Санто-Доминго?» «Доминиканская республика». Голос отца звучал настороженно, но он был рад, что я так счастлива. А я пришла к выводу, что меня наняли в качестве курьера с высшим образованием. Ну что ж, меня это вполне устраивало. После того, как я оставила сумку с одеждой от Хилфигера, шортами и компьютерной игрой невероятно импозантному швейцару, в невероятно роскошных апартаментах на парк-авеню, так вот что люди имеют в виду, когда с придыханием говорят о парк-авеню. Я вернулась в Элиас Кларк. Когда я вошла, Эмили сидела на полу в позе лотоса и упаковывала подарки в белую бумагу, обвязывая свертки белыми атласными ленточками. Вокруг нее возвышались горы одинаковых по форме красных и белых коробок. Их были сотни, может быть, тысячи. Они занимали все пространство между нашими столами и терялись где-то в кабинете Миранды. Эмили не знала, что я наблюдаю за ней, а я видела, что она тратит на каждый сверток всего 2 минуты, еще 15 секунд на то, чтобы украсить его атласным бантиком. Ее движения были отработаны и точны, она не теряла ни единой секунды, и гора свертков у нее за спиной все росла и росла. Однако гора незапакованных коробок меньше не становилась. Я прикинула, что она могла просидеть так 4 дня, и все же не закончить. Я позвала ее, стараясь перекричать песенку 80-х годов, доносившуюся из динамиков компьютера. «Эй, Эмили, я уже здесь!» Она повернулась и мгновение, казалось, не понимала, кто я такая, глядя на меня совершенно пустыми глазами. Но затем она все же идентифицировала меня в качестве новой девушки. «Ну и как?» — быстро спросила она. — Все достала? Я кивнула. — Даже видеоигру? Когда я им позвонила, у них оставался только один диск. Ты успела? Я снова кивнула. — И ты отдала все это швейцару де ла Ренте? Одежду, шорты и так далее? — Ну да, все нормально. Все прошло как по маслу. Я отдала вещи несколько минут назад. Мне только интересно, Миранда что, в самом деле будет носить эти... «Послушай-ка, мне надо в туалет, я ждала, когда ты вернешься. Посиди минутку на телефоне, ладно?» «Ты что, ни разу не ходила в туалет с тех пор, как я ушла?» — недоверчиво спросила я. «Прошло уже 5 часов, но почему?» Эмили завязала бантик на только что обернутой коробке и холодно посмотрела на меня. «Миранда терпеть не может, когда кто-нибудь, кроме секретарей, отвечает на ее звонки. Поэтому, если бы ты не появилась, я бы никуда и не пошла. Я могла бы выйти на минутку, но знала, что как раз сейчас у нее сумасшедшее расписание, и хотела быть уверена, что она в любой момент сможет связаться со мной. Поэтому мы никогда не уходим в туалет или еще куда-нибудь, не подменив друг друга. Мы должны работать вместе и всегда помнить о том, что работа должна максимально удовлетворять ее высоким стандартам. Это ясно? «Вполне», — ответила я. «Действуй, я никуда не уйду». Она вышла, а я оперлась рукой о стол, чтобы не упасть. «Нельзя выходить в туалет без согласования с центром?» Она что, правда, просидела здесь все 5 часов, сдерживая позывы своего мочевого пузыря, потому что женщина, находящаяся за 1000 километров отсюда, могла позвонить в те 2,5 минуты, которые нужны, чтобы сбегать в дамскую комнату? Похоже, так оно и есть. Это несколько необычно. Но я решила, что Эмили просто уж слишком исполнительна. Не может быть, чтобы Миранда и в самом деле требовала этого от своих секретарей. Или может? Я вынула из принтера несколько листков бумаги и увидела, что они озаглавлены. «Рождественские подарки». 1, 2, 3, 4, 5, 6 страниц с перечислением подарков и именами отправителей. 256 предметов. Похоже на список даров к бракосочетанию английской королевы, и мне потребовалось некоторое время, чтобы просмотреть его. Там был набор косметики от Бобби Браун, присланный самой Бобби Браун, эксклюзивная кожаная сумочка от Кейт Спейд, присланная Кейт и Энди Спейд, винный красный кожаный органайзер от Грейдена Картера, подбитый мехом норки спальный мешок от Миучи Прады, браслет из бисера от Айрин Лодер, инкрустированные бриллиантом часики от Донателлы Версачи, ящик с шампанского от Синтии Роули, маечка из бисера и вечерняя сумочка от Марка Бэдгли и Джеймса Мишка. Ирв Равиц прислал набор ручек от Cartier. Вера Вонг, шиншилловый палантин. Альберто Ферретти, полосатый жакет. Розмари Браво, кашемировое одеяло. Но это было только начало. Там были сумочки всех форм и размеров. От Герба Ритца, Брюса Вебера, Жизель Бундхен, Хиллари Клинтон, Тома Форда, Кельвина Кляйна, Энни Лейбовиц, Николь Миллер, Адриены Витадини, Кевина О'Койна, Майкла Корса, Гельмута Ланга, Джорджо Армани, Джона Сага, Бруно Мали, Марио Тестина и Нарсиса Родригеса. Всех не перечислить. Там были дюжины уведомлений о пожертвованиях, сделанных от имени Миранды в различные благотворительные учреждения, 100 бутылок вина, 8 или 10 искусно ограненных камней от Фенди, 2 дюжины ароматических свечей, 2 великолепных восточных керамических вещиц, книги в окладах из стесненной кожи, принадлежности для ванны, шоколад, браслеты, икра, кашемировые свитера, фотографии в рамках и цветы, в горшках и без, в количестве достаточном, чтобы декорировать один из тех китайских футбольных стадионов, на которых устраивают массовые бракосочетания для 500 пар одновременно. О, боже мой, уж не сплю ли я? И это случилось со мной? Я работаю у женщины, которая получила на Рождество 256 подарков от самых известных людей мира, или не таких уж известных, я не была в этом уверена. Сама я узнала только несколько знаменитостей и модельеров, но понятия тогда не имела, что остальными были самые преуспевающие фотографы, визажисты, манекенщицы, светские знаменитости и вся руководящая верхушка Элиас Кларк. Как раз в тот момент, когда я гадала, знает ли Эмили, кто все эти люди, она вернулась. Я попыталась сделать вид, что не читала список, но она не имела ничего против. С ума сойти, правда? Миранда — самая популярная женщина в мире, — выдохнула Эмили из самой глубины души. Она схватила листочки и уставилась на них с таким выражением лица, которое лучше всего описать как «сладострастное». «Ты видела когда-нибудь такие восхитительные вещи? Может, самое приятное в нашей работе — это открывать все ее подарки?» Я смутилась. «Мы открываем ее подарки? Почему же она сама это не делает?» Я спросила об этом у Эмили. «Да ты что, рехнулась? 90% всего этого Миранде не понравится. Некоторые подарки просто оскорбительны, я их даже показывать не буду. Вот, например», — сказала она, выхватывая маленькую коробочку. «Это был радиотелефон фирмы Bang & Olufsen, серебристый, гладкий, обтекаемой формы, с диапазоном уверенного приема до 2000 миль». Всего несколько недель назад я была в универмаге, видела, как Алекс спускает слюни, любуясь на их стереосистему, и знаю, что такой телефончик стоит по крайней мере $500 и имеет все навороты, какие только может пожелать небедный покупатель. Мобильник. Представляешь, у кого-то хватило наглости послать Миранде мобильник. Она перебросила его мне. «Возьми, если хочешь». Я даже не буду ей это показывать. Она выйдет из себя, если узнает, что ей прислали что-то электронное. Она произнесла слово «электронное» так, как будто оно означало то же, что «заразное». Я спрятала добычу под стол и постаралась не улыбаться. Вот здорово! Это было именно то, чего так недоставало в моей новой квартирке. У меня в комнате был спаренный телефон. И вот я получаю... 500-долларовую вещицу, при этом совершенно бесплатно.